Глава 14. Не знаю, какой такой гениальный и продуманный план был у Эмира, но кое-что он точно не учел. Тот факт, что для моего пребывания в обители принц должен был самолично стеречь запертую дверь. А еще, на всякий случай, меня связать. А еще лучше — самолично постоянно держать в крепких объятиях. Тогда бы я точно не сбежала. Банально потому что... А зачем в таком случае вообще сбегать? Но, видимо, наивная вера Эймера в мою сознательность была больше его горького опыта в этом плане, так что в заперти я просидела лишь до вечера. Ровно до того момента, как одна из служительниц этой неведомой обители не принесла мне ужин. А так как у этих служительниц и вовсе горького опыта насчет меня не имелось, она с легкостью согласилась на мое привежливое: «А можно я немного у вас тут осмотрюсь?» Осматривалась я ровно до того момента, как нашла выход наружу. Но, не буду врать, искать пришлось долго. Я не знаю почему, но будто бы все те, кто проектировал какого-либо рода священные сооружения, были просто помешаны на идее лабиринтов. В свое время меня это еще в Мирданском монастыре доканывало, а теперь и тут пришлось изрядно поблуждать. Правда, я так и не поняла, кому именно из богов посвящена эта обитель. Никаких статуй или барельефов. Единственное, в большом зале с колоннами — я наткнулась на громадную старую потрескавшуюся фреску во всю стену, изображающую пересечение всех трех миров — нижнего, верхнего и нашего. Причем наш, так сказать, простых смертных, выглядел гораздо больше двух других. Хотя тут нельзя исключать, что художник изображал так, как счел нужным. К счастью, отсюда, похоже, нечасто кто-то сбегал, так что охраны у парадных дверей обители не имелось. Но радостно вылетев на улицу, я тут же замерла. Даже сквозь воющую метель было видно, что вокруг только лес. Да и то Эмир же говорил, что обитель скрыта магической иллюзией, так что в округе точно нет никаких поселений. Но я и не думала отчаиваться. Потому что кто молодец? А я молодец, и не потому что не отчаиваюсь, а потому что параноик. Хоть в этом мой страх сыграл на пользу. Ведь в моей спальне во дворце по-прежнему оставался созданный мной рунный круг возвратной телепортации. И теперь оставалось только отойти от обители на достаточное расстояние, чтобы снова действовала моя магия. И желательно, чтобы при этом не мерзнуть. И не попасться на съедение местным волкам. И не заблудиться в метели. И главное — успеть. Успеть, чтобы Эмир не стал за это время демоном. Нет, я верю, что у него есть некий хитромудрый план, но я все же за воплощением этого плана где-нибудь поблизости незаметненько понаблюдаю. Просто на всякий случай. Эмир даже не узнает, что я там есть. И дело не в том, что я сомневаюсь в нем, а в том, что Терей, ну, очень коварная скотина. И чтобы с ним справиться, тоже нужен кто-то не менее хитрый, коварный, внезапный и непредсказуемый. То есть я. Жаль, только от всех этих кровожадных мыслей теплее не становилось. И пока я пробиралась через наметенные метелью сугробы, уже замерзла до такой степени, что кончиков пальцев не чувствовала. Но нарастающая тревога гнала меня вперед, и в кои-то веки разум был заодно с моими эмоциями. Так что больше никаких сомнений, метаний и прочих былых радостей. Есть конкретная цель, так что вперед. Но к тому моменту, как я добралась до границы магии, промерзла настолько, что зуб на зуб не попадал. Благо, свою силу я ощутила прежде, чем вообще бы перестала что-либо ощущать. И пусть оставались опасения, что магическую защиту дворца не успели убрать, но хотя бы они не оправдались. И через несколько мгновений я оказалась аккурат посреди своей темной ванной комнаты. Не меньше минуты я просто отогревалась. Сразу дико захотелось спать, причем прямо на полу, будто не осталось сил даже доползти до кровати. Но я все же постаралась не раскисать. Некогда мне отдыхать. Любая минута на счету. Тем более, раз есть план, нечего терять время. Сейчас только разбужу Мильту. Вместе у нас точно больше шансов найти во дворце тот вход в древние подземелья, о которых говорил Эмир. Без сомнений, врата в Нижний мир именно там. Но стоило мне выйти в плохо освещенный коридор, как мне едва не тюкнули по голове подсвечником. «Аня!» — радостно взвизгнула Мильта, причем умудряясь это сделать шепотом. «Ты чего на людей кидаешься?» — оторопело спросила я. «И почему в коридоре на ночь глядя караулишь?» «Ой, да тут такое было! Такое!» Тут же затараторила принцесса, по-прежнему прижимая к себе подсвечник. Я сначала ужасно перепугалась. А ты же знаешь, когда я пугаюсь, я соображаю еще хуже, чем обычно. Но в этот раз я так строго сказала себе: «Мильта, просто представь, что бы в этой ситуации сделала Аня. Представь и именно так и поступи». И сработало ведь. Да в какой ситуации? Как поступить? Что случилось-то? Ой, да, идем. Она схватила меня за руку. По-воровски, оглянувшись, будто в пустом коридоре нас мог кто-то увидеть, юркнула в свою комнату, таща за собой меня. Но недолго. Я остановилась прямо на пороге. А привязанный к стулу посреди гостиной Верьян смотрел на меня печальными глазами побитой собаки. Учитывая синеющий фингал у него под глазом, реально побитый. Кляп во рту усиливал картину. Причем кляп из дамской перчатки. А связан он с плетенными друг с другом чулками? Нет, я, конечно, не отрицаю своего дурного влияния на принцессу, но тут явно ученица превзошла своего учителя. Мильта, что происходит? Ты за что так друга Эмера? Но вместо ответа мне она сердито подопнула его туфелькой по ботинку. «А ну, показывай!» С несчастной обреченностью во взгляде Верьян подернулся искристой дымкой. И вместо него теперь на стуле оказался Хелис. Но лишь на несколько мгновений. И королевский целитель снова стал прежним. Я так обомлела, что даже сказать ничего не смогла. Это что же получается? Брат Терея? Это на самом деле Верьян? И он все время ошивался поблизости, втерся Эмеру в доверие, чтобы постоянно следить за ним и в Нижний мир докладывать? «Давай, Мильта, подсвечник. Я сейчас сама с этим гадом побеседую». «Так а толку с ним беседовать, Ань? Он же ничего не говорит». «Из-за кляпа во рту?» «Да нет же, из-за того, что обиделся». Мильта бросила очередной сердитый взгляд на Верьяна. «Обиделся?» Вот теперь я окончательно запуталась. «Слушай, объясни все толком по порядку». «Так а что объяснять? Особо и нечего. Вы с Эмером куда-то подевались, а Савер на мои расспросы лишь отмахивался. И тут вдруг на ночь глядя, в моей комнате этот гад объявился. Как будто ему на уроках этикета не говорили, что нехорошо шастать ночами по спальням принцесс. Я хотела сразу стражу позвать, а он как бухнется передо мной на колени и давай в любви признаваться». «В любви к вранью?» Теперь уже я бросила на пленника лютый взгляд. «В любви ко мне. Оказывается, он давно уже влюблен, все мучается, мучается, и с горя, что таким, какой он есть, я его не воспринимаю, являлся ко мне под личиной идеального Хелиса. Хотя чего еще ждать от демона проклятого?» Верьян возмущенно закряхтел. «То есть ты знаешь, что он демон?» И ведь самое главное, она не растеклась лужицей от признания в любви. Уже прогресс. «Да все я знаю. И что он все эти годы выдавал себя за человека, даже с Эмером нарочно подружился, чтобы шпионить. А сейчас вот что-то у них вдруг изменилось, что Верьяну пора в Нижний мир возвращаться. Он и вознамерился уговорить меня с ним пойти. Ну, а я быстро его подсвечником вырубила и бессознательного связала на всякий случай. Только я ведь тоже не понимаю, что происходит. Где Эмер? Нужно его позвать, он же мужчина, в конце концов. Пусть и разбирается». Эмер ушел в Нижний мир. Я еще больше помрачнела. Он считает, что так будет лучше. Про огненный знак, который вскоре может убить меня, если Эмер вдруг не явит чудо, я не стала упоминать. «Так что, по сути, твой брат тоже попался на удочку этих проклятых демонов». Верьян снова возмущенно закряхтел. «Да они, как оказалось, все тут своими интригами опутали», — подхватила Мильта. «Представляешь, тетушка с ними заодно. Это она Верьяна в мою комнату привела». «Вот так дела». «Погоди, а где она сама?» «Так я ее тоже того, этого, устранила». «Как?» Я опасливо смотрела на принцессу. «Подсыпала ей вино, сонный порошок. Она теперь храпит так, что на всем жилом этаже в том крыле слышно. Я, кстати, и Савера на всякий случай устранила, чтобы сначала тебя дождаться и с тобой решать, без его вмешательства». «А с Савером ты что сделала?» Я уже просто перестала ей удивляться. «Тоже усыпила?» «Хуже. И намного. Я перемешала все его расставленные по алфавиту и величине свитки в кабинете». Она задорно хихикнула. «Так Так что он теперь вообще оттуда не высунется, пока обратно не рассортирует. На его счет можно не переживать. Аня, почему ты на меня так странно смотришь? Я просто пытаюсь держать слезы гордости. Я постаралась свести все в шутку. Но в мыслях так и рисовалось, как я в мантии наставника пафосно говорю Мильте напутственное. «Я научила тебя всему плохому, что знала. Теперь иди и пакости». Я тут же добавила. «Но у нас очень мало времени, так что нужно действовать. И для начала разобраться с этим проклятым демоном». Я выдернула кляп изо рта Верьяна. Обманщик шумно выдохнул и тут же возмутился. «Да почему уже который раз проклятым? Я же пришел с добрыми намерениями, с искренними чувствами. Я же даже признался в своем малодушии с этим обманом. Но я и вправду боялся, что Мильта меня настоящего не воспримет. Она же романов этих начиталась. Ей идеального красавца подавай». «Да при чем тут красавцы?» Раскрасневшаяся принцесса аж ногой топнула. «Не в красоте дело, а в поступках. А ты — гад и предатель». «Насчет предателя — это ты в точку». Я взяла у Мильты подсвечник и теперь недвусмысленно им помахивала. «Эмир тебя другом считал, а ты все это время следил за ним». «Эмир и вправду мой друг!» Верьян возразил настолько рьяно, что будто бы даже искренне. «И я не желаю ему зла. Но вы поймите, я был лишь наблюдателем, я не мог ничего поменять. А чем дальше, тем я больше опасался сказать Эмиру о себе правду. И сейчас я так же, как и вы, тревожусь о его судьбе». «Вот если это правда, то такой союзник нам бы очень пригодился». «А что насчет браслета?» Я все же не спешила объявлять ему амнистию. «Который меня по стене размажет», — поддакнула Мильта. «Да ничего подобного», — жаром заверил Верьян. «Так было сказано, чтобы вы никому про браслет не говорили. А на самом деле это просто артефакт телепортации в Нижний мир. Я нарочно дал его заранее, чтобы Мильту потом с собой забрать». «Погоди», — перебила я. «То есть в Нижний мир просто так не попасть?» «Нет, конечно. Если не демон, то путь туда заказан. Только вот так вот», — кивнул на Мильту. «С помощью артефакта». Принцесса растерянно заморгала. «То есть... Я могу снять браслет, и он при этом меня не убьет? «Конечно, не убьет. Я бы никогда не причинил тебе вреда. Я же, наоборот, стараюсь тебя уберечь». «Ага. Вот ты, дружок, и проговорился». Я мрачно нависла над сидящим Верьяном. Не знаю, насколько это выглядело угрожающе, но я очень старалась. «То есть, Мильте, здесь оставаться небезопасно, так ведь? Что-то случится с миром людей, как только равновесие пошатнется. На миг в глазах Верьяна было такое обреченное осознание, мол, ты же все равно от меня не отстанешь. Шумно вздохнул. «Да, есть такая вероятность. Если Эмир не справится, то нарушение равновесия хоть как приведет к катаклизмам в мире смертных. И в это время Нижний мир будет уж точно самым безопасным местом. Только времени у нас в запасе не так много. В лучшем случае до наступления утра». Мильта сдавленно ахнула, а мне еще больше стало не по себе. «Ты знаешь, что именно Эмир задумал?» Верьян покачал головой. «Могу лишь только догадываться. Зная Эмира, я не сомневаюсь, он бы не пошел на такой риск без четко продуманного плана. И, вероятнее всего, он рассчитывает, что можно остаться самим собой даже после получения демонической сущности». «А это возможно?» Я нервно закусила губу. «Пока это ни разу никому не удавалось». Чуть виновато ответил он. «Но пока никто и не владел столь могущественным даром, как Эмир. Я очень хочу верить, что у него есть все шансы справиться. Но по большому счету все факты против него». «Но мы же можем как-то ему помочь, да?» Мильта смотрела на меня с непоколебимой верой, что я-то точно знаю выход, или даже два. «Надеюсь». Я перевела дыхание, стараясь успокоиться. Все же эмоции уж очень мешали рационально мыслить. Снова наклонилась к Верьяну, произнесла чуть тише, якобы чтобы нервно мечущаяся по комнате Мильта не слышала. «Значит так. Я могу уговорить Мильту пойти с тобой в Нижний мир». «А что взамен?» — мигом сообразил он. Взамен мне нужен стабильный портал. Но в Нижний мир нельзя попасть порталом. Да и даже если бы можно было, Терей прекрасно знает, что ты сильна именно в боевой магии, и потому заранее у нас ее блокировал, так что... Но я перебила. Портал мне нужен в совсем другое место, чтобы я могла отправиться туда и также сюда с его помощью вернуться. Твоя магия позволит такой создать? Верьян кивнул. Я оглянулась на Мильту, она смотрела на меня во все глаза. Медленно моргнула, явно в знак понимания. Отлично. Значит, она сообразила, что мой договор с Верьяном не тайная попытка от нее избавиться, а лишь часть плана. Но для того, чтобы я создал портал, вам придется меня развязать, напомнил демон, поёрзав на стуле. Ань, думаешь, безопасно? Опасливо спросила Мильта. Наверняка. По крайней мере, в правдивости его чувств к ней я не сомневалась, как и в некоем благородстве. И раз Верьян очень хочет, чтобы Мильта пошла с ним добровольно, то будет сотрудничать хоть как. Совместными усилиями мы этого горе-влюблённого развязали. Он потер запястье, с готовностью спросил. «Куда именно нужно портал создать?» «В Мирданский монастырь». «В монастырь?» — изумилась Мильта. «Но зачем тебе туда?» «Кое-что узнать». Я не стала откровенничать при Верьяне. Хмуро глянув, уже ему на всякий случай добавила. «К принцессе во время моего отсутствия не приставать». «Даже мыслей такой нет». Понуро отозвался он плавными движениями рук, формируя прямо посреди комнаты потрескивающий искрами портал. Но перед тем, как шагнуть туда, я вопросительно взглянула на Мильту. Та крайне решительно уперла руки в бока и грозно сдвинула брови, мол, не переживай, я смогу за себя постоять. Ну что ж, тогда вперед. Пора мне встретиться с солнцедержащей. Пусть она столько времени меня игнорировала, но именно Мирданский монастырь — то одно единственное место, где богиня точно появляется. А при всем моем боевом настрое я прекрасно понимаю, что одной мне в Нижнем мире не справиться. Тут явно нужно что-то помощнее, чем моя магия и кровожадность. В конце концов, богам самим крайне невыгодно, чтобы равновесие пошатнулось не в их сторону. Пресловутая «враг моего врага, мой друг» сейчас актуальна как никогда. Так что пора мне с ними договориться. Когда в свое время я покидала Мирданский монастырь, не сомневалась ни на мгновение, что обратно точно не вернусь. По крайней мере, по доброй воле. Моей и обитателей монастыря. Что уж скрывать, они радовались моему уходу не меньше, чем я сама. И вот сейчас, оказавшись прямо посреди знакомого ритуального зала, я в который раз задумалась о том, что ни в чем никогда нельзя быть уверенным. Да я и сама еще с месяц назад ни за что бы не поверила, что ринусь в Нижний мир, чтобы не дать дорогому мне человеку превратиться в демона. Все-таки я очень изменилась. Осталось только доказать это настоятельнице, иначе фигушки мне, а не разговор солнцедержащий. Прямо через сумрачный пустой зал я поспешила к лестнице. Отсюда до кабинета настоятельницы было рукой подать. Конечно, невелика вероятность, что в столь поздний час эта суровая дама не спит, но вдруг мне все же повезет. Хотя, если нет, тогда не повезет ей. Я же ринусь прямиком в ее келью. Как ни крути, у меня слишком поджимает время, чтобы смиренно ждать до утра. И Эмир мне точно важнее, чем добрые отношения с настоятельницей, особенно учитывая, что они совсем не добрые. Миновав лестницу, я сразу же засекла, как пробивается свет по периметру двери в конце коридора. Значит, настоятельница точно там. Ну, или какие поздние грабители, которым явно жить надоело, ведь в этом кабинете полно магических ловушек для таких вот злоумышленников. Оставшееся до двери расстояние я преодолела чуть ли не бегом, но в последний миг замерла, собираясь всей своей решимостью. Нет, я вовсе не боялась очередных наездов, да и давно уже смирилась с тем, что я — главное разочарование века. И конкретно сейчас я точно узнаю о себе много нового, ведь что хорошего ждать от той, что так запросто сдала меня извращенцу Хагеру? Нет, меня пугало больше то, что настоятельница может упереться рогами и отказать мне в помощи. Только и я ведь не отступлюсь. И с пониманием, что меня сейчас ожидают далеко не самые приятные минуты жизни, я решительно постучала в дверь. Прозвучавшая в ответ приглушённая «Заходи уже, давай», лишь подтвердила мои нерадужные ожидания. Толкнув дверь, я вошла в кабинет. Горело несколько свечей, самая большая из них на столе, да еще и настоятельница сидела так, что пламя свечи освещало ее лицо снизу. Выглядело пугающе. «Вы, похоже, мне совсем не удивлены». Я хоть и попыталась улыбнуться, но не получилось. «Я уже давно устала тебе удивляться». С каменным выражением лица, без каких-либо эмоций, парировала она. «И уж тем более никто, кроме тебя, не додумался бы открывать демонический портал в божественный монастырь». «Простите, но это была вынужденная мера». И я тут же перешла к делу. «Мне очень нужно напрямую поговорить с Солнцедержащей. Это вопрос жизни и смерти, всего мира». Настоятельница скептически изогнула и без того вздернутую бровь. «А при чем здесь я?» Я собралась всем своим терпением. «При том, что вы — единственная связь с богиней. Поверьте, я прекрасно знаю, как вы ко мне относитесь, и уж точно не стала бы тревожить вас без крайней веской на ту необходимости. Но мне самой Солнцедержащая не отвечает. Я столько раз призывала ее к ответу, но она в лучшем случае отделывается непонятными видениями, что уж точно никак не помогает, а только еще больше путает. Но сейчас мне позарез она нужна, и я очень прошу вас помочь. Не ради меня, конечно, а как бы пафосно ни звучало, ради судьбы всего мира». Она ответила не сразу. Зная ее, она запросто могла нарочно тянуть время, чтобы нагнетать обстановку. Но я тоже молчала, прекрасно понимая, что мой срыв на эмоциях ну никак ситуацию не улучшит. Наконец настоятельница встала из-за стола, отошла к узкому окну за своей спиной, из-за чего оказалась в сумраке, и довольно сухо произнесла. «А ты никогда не озадачивалась мыслью, что Солнцедержащая не отвечает тебе не просто так?» Я перевела дыхание, мысленно считая до 10. «Да, я прекрасно знаю, что я недостойная. Вы не раз мне это говорили». «Увы. Ни от моих слов, ни от моего мнения ничего не зависит. Я и раньше это говорила, и до сих пор так считаю, что ты — самая неподходящая кандидатура для этой роли. Я пыталась сделать тебя сильнее. Пыталась закалить твой характер. Я даже натравила на тебя этого мерзкого Хагера, рассчитывая, что трудности в жизни заставят тебя повзрослеть. Но, как я вижу, ты все та же вздорная девчонка». «Давайте вы мне потом поведаете, какая я плохая», — перебила я. «Поверьте, Солнцедержащая точно не скажет вам спасибо за то, что вы сейчас препятствуете моему разговору с ней. И случившаяся катастрофа однозначно будет именно на вашей совести». Даже в полумраке было видно, как настоятельница покачала головой. «Весьма показательно, что ты так ничего и не поняла. Ни для чего тебя выбрала великая богиня, ни роль отданного тебе кулона во всем этом. Впрочем, раз кулона у тебя нет, то и так все провалило, и ничего уже не изменить». «Да, конечно. Если вот так стоять и болтать языками, то точно ничего не изменить». Мое терпение уже было на исходе. «И вы сейчас препятствуете воле самой богини». Но все же постаралась успокоиться, добавила примирительно. «Послушайте, просто дайте мне с ней поговорить, и я сразу уйду. Обещаю, я больше никогда ни за что вас не потревожу, и...» «Да не станет она с тобой говорить!» Настоятельница даже прикрикнула. «И почему же?» Я уже внутренне вся клокотала. «Если она сейчас опять скажет про недостойно, я за себя точно не ручаюсь. Там, может, Эмир уже ритуал проводит, а я тут зря время трачу». «Потому что нет ее, Анна», — прозвучало глухо. «Нет той, с которой ты так хочешь поговорить и просить совета или помощи. Солнцедержащей нет ровно с того момента, как ты оказалась в этом мире». «То есть?» Даже жутко стало. «Как такое может быть? Куда она делась?» «Боги не бессмертны. Но Солнцедержащая не пожелала перерождаться. Задумав прервать порочный круг, она канула в небытие. оставив лишь свою силу, оставив ее в мире смертных, заключив в кристалл и отдав его своей преемнице, той, которая должна занять ее место, той, которая станет новой солнцедержащей. Потому-то она не отвечала на твои призывы, Анна. Ведь, по сути, ты обращалась к самой себе. «А я всегда считала, что у вас чувства юмора нет», — нервно рассмеялась я. Но каменное выражение лица настоятельницы мигом отбило все сомнения в наличии у нее юмора как такового. Но как вообще ее слова могут быть правдой? «Слушайте, вы точно что-то путаете», — тут же добавила я. «Солнцедержащая никак не могла никуда деться, ведь она мне видение присылала». Настоятельница покачала головой. «Где именно ты это видела? В каком-нибудь храме, посвященном богине? Так в таких местах всегда остается частичка ее силы. Пойми ты, наконец, солнцедержащая выбрала тебя своей преемницей. И это при том, что она вполне могла поступить так, как все остальные боги. Просто переселить свое сознание в новый сосуд. Но нет. Она канула в небытие, оставив лишь свою силу. Только силу. И именно тебе, отыскав среди множества миров ту самую смертную, которая точно меньше всего подходит для этой роли. Но она выбрала тебя. Пусть и вопреки здравому смыслу и всякой логике». «Ладно, признаю, она вовсе не шутит. Но тогда... тогда я вообще не представляю, как мне быть. Я-то рассчитывала на целую божественную артиллерию, которую мне удастся натравить на Нижний мир. А теперь, мол, сама топай. И при этом оставленная тебе суперсила в том злосчастном кулоне. Нет, спокойно, без паники. Раз солнцедержащая целенаправленно выбрала меня, чтобы оставить свое могущество, то этому должна быть веская причина. И как ни крути, богиня явно была мудрее меня и точно знала, что делает. Позарез нужно в этом разобраться. Иначе, действуя вслепую, я только еще больше дров наломаю. Можете рассказать все по порядку? Пожалуйста». У меня даже голос дрогнул от волнения. Настоятельница хоть и смотрела на меня мрачно и недовольно, но все же ответила. «Солнцедержащая редко являлась нам. Но при своем последнем появлении во время ритуала она долго говорила со мной. Сказала, что хочет прервать некий порочный круг, и я должна ей в этом помочь. Что скоро она переместит к нам из другого мира свою преемницу, не только одаренную, но и способную стать особенной. Что мы должны обучить преемницу всему, подготовить к любым трудностям и тяготам, и когда та станет достойной своей роли, поведать об истинном предназначении и открыть тайну завещанного ей артефакта. И все». Она развела руками. После в одну из ночей все священные огни в ритуальном зале погасли, знаменуя гибель великой богини. А на алтаре возник кулон с заключенной в нем силой. И появилась ты. А дальше ты и сама знаешь. Несмотря на все приложенные мной усилия, ты так и не стала достойной. Только теперь это уже и не имеет значения. Прежней солнцедержащей нет, а новая... Она смотрела на меня с просто бездонным разочарованием в глазах. «Явно ни на что не способна. Что бы ни задумывала богиня, какой бы там порочный круг она не хотела прервать настолько, что даже жизнью своей пожертвовала, она ошиблась в самом главном в своем плане — в тебе». Я даже отвечать ничего не стала. Чувствовала себя так, словно мне со всей дури дали дубиной по затылку, и теперь в голове все гудит так, что сосредоточиться совершенно невозможно. Все так же молча я вышла из ее кабинета, закрыла за собой дверь. В сумрачном коридоре было ощутимо прохладнее, в свое время я даже привыкла к этой промозглости монастыря. Но сейчас озноб пробрал настолько, что я даже обняла себя за плечи. Кажется, я все же догадываюсь, о каком порочном круге говорила солнцедержащая. Наверняка она имела в виду этот жуткий обычай и богов, и демонов использовать людей в качестве своих сосудов. И именно меня, быть может, выбрала потому, что как-то знала наперед о возможности чувств между мной и Эймером. Так ведь и получается, что он — ключевая фигура во всем этом. И я силой богини, лично заинтересованная в том, чтобы принц не достался ни богам, ни демонам. И вообще, если кому и достался, то только мне. Да, такая вот я эгоистка. Да только нет у меня этой мега-силы. Но зато есть мега-желание выбить из Терея всю пыль, или чем там этот гад до ушей наполнен. И все же, если солнцедержащая рассчитывала, что я справлюсь с помощью ее могущества, то, увы, нужен иной вариант. И есть только один — использовать то, в чем я сильна. То, что умею лучше всего. Осталось только подговорить Мильту. И главное — успеть, пока не стало слишком поздно. Верьян не подвел. Портал оставался все на том же месте посреди ритуального зала. И не то чтобы меня одолели сомнения, но в последний миг я остановилась прямо перед потрескивающей завесой и помедлила сделать следующий шаг. Просто стало страшно. Очень. К нарастающей тревоге за Эймера прибавился необхватный ужас от той ноши, что взвалило на меня солнцедержащее. Шутка ли? Богиня завещала мне изменить весь мировой порядок. Мне, безалаберной иномерянке с постоянным сквозняком в голове. С чего вдруг она решила, что я справлюсь с тем, с чем сама она даже не попыталась справиться? Это как вручить хомячку револьвер и отправить убивать армию зомби. Ну а что? Револьвер убивает? Убивает. Ну а то, что хомячок не самый подходящий хозяин для этой силы, дело десятое. Вот так и солнцедержащая. Доверила свою мощь абы кому. Так я еще и эту мощь потеряла. Но при всех моих недостатках достоинство у меня тоже имелось. Не могла я долго унывать. Тем более от моих страхов и сомнений все равно ничего не изменится. По крайней мере, теперь я знаю все, что было сокрыто. Все, что другие замалчивали или вовсе пытались мне лапши на уши навешать, как тетушка Сибелла. Ну а сейчас, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. И пусть я пока не вооружена, но до своего вооружения доберусь. И на этот раз Эймер точно отдаст мне кулон. Если сам при этом в гневе не прихлопнет за мою безголовость и нежелание смирно сидеть на одном месте. С этими мыслями я решительно шагнула в искристую пелену портала. Мгновение, и я вновь оказалась в гостиной принцессы. Тут мало что изменилось, если не считать, что стул вместе с вновь привязанным к нему Верьяном упал, и Мильта теперь, кряхтя и упираясь ногами, пыталась вернуть пленника в вертикальное положение. А он, в свою очередь, активно возражал. «Не нужно, не утруждайся, я и так полежу. Нечего тебе тяжести тягать». «А вдруг ты так сбежишь?» Продолжала кряхтеть Мильта, даже раскраснелась от натуги. Но все ее усилия привели лишь к тому, что стул перевернулся, и теперь Верьян уткнулся лицом в ковер. Так что ответ прозвучал уже приглушенно. «Да куда уж я сбегу от своих чувств?» Но Мильта его страдальческие признания не слушала. «Ой, Аня, ты вернулась!» Радостно воскликнула она, сразу потеряв к своему связанному собеседнику интерес. Подбежала ко мне. «Ну что, ну как?» Получилось не совсем так, как я ожидала, но все же побывала там не зря. Я очень старалась, чтобы мой голос звучал бодро. Нечего Мильте даже догадываться, что я точно так же боюсь, точно так же волнуюсь, и у меня точно так же нет досконально продуманного плана. Нет, я знаю, как и с чего начать, ну а дальше буду импровизировать. «А почему он снова связан?» Я перевела взгляд на Верьяна. «Буянил? Приставал?» «Да нет!» — прозвучало чуть досадливо, словно она бы предпочла, чтобы тот хоть чуточку бы поприставал. «Это я на всякий случай. Тем более он все равно был на все согласен. Ну и демоны с ним. Аня, что делать-то будем?» «Придется тебе пойти с этим недохелисом в Нижний мир», — хмуро ответила я. «Если он...» — я повысила голос, глядя уже на Верьяна. «При этом, во-первых, гарантирую тебе безопасность, а во-вторых, даст тебе встретиться с братом. Мне очень нужно, чтобы ты передала ему мои слова». «Я клянусь, что ничего плохого с Мильтой не случится», — с жаром заверил Верьян все так же с ковра. «Но насчет встречи с Эймером...» «Хорошо, хорошо. не смотрите на меня так. Я постараюсь найти возможность хотя бы ненадолго с ним поговорить». «Справишься?» Я взяла Мильту за руки. «Справлюсь». Она решительно кивнула. Но тут же голос все равно дрогнул. «Но что, если эта дорога в один конец?» «Да ну, нет». Я ей ободряюще улыбнулась. «Поверь, у меня все продумано. Так что все обязательно закончится хорошо, даже не сомневайся». «Ну, а если плохо?» «Что ж, я даже знаю одного демона, которому точно придется хуже всего. Так что пусть Терей даже не надеется легко отделаться».